Глава 10. «Привет. Я оборачиваюсь». «Да? Значит, вы наша новая соседка?» Девчушка с любопытством разглядывает меня большими серо-голубыми глазами. На вид ей лет 8. Каштановые волосы в беспорядке, а челка торчит во все стороны. Так бывает, когда постоянно поправляешь шапку. Девчушка как раз держит эту шапку в руке, а другой расстегивает пуховик. Из рукавов торчит резинка, в которой пришиты серые рукавички со снежинками. Это так мило и напоминает мое детство. У меня еще были черные такие валенки, на них мама вышила снежинки, чтобы я не путала левый и правый. «А мы с папой тут живем», — она хлопает ладошкой по двери, возле которой стоит. «Он уже поднимается. Мы на горки ходили». «Какой у тебя папа хороший!» Я вежливо поддерживаю разговор, пока открываю дверь. Дурацкий замок немного заедает. Приходится приложить усилия. Наконец, дверь побеждена. «Да, он очень хороший!» Часто-часто кивает малышка. «До свидания!» Улыбнувшись на прощание, я скрываюсь в квартире, которую сняла после развода. «Повезло моей маленькой соседке. Папа ее вот на горки водит. Хотя, возможно, просто мама отправила обоих, чтобы не мешали делать уборку. Я понятия не имею, кто живет в соседних квартирах. Сегодня будет мой первый день на новом месте. Я ходила за продуктами. Хорошо, что есть карты, иначе пришлось бы спрашивать у прохожих. А так справилась сама. Да и сетевые магазины везде одинаковые. Опустив пакеты на пол, закрываю дверь. Потом снимаю куртку и теплые ботинки. Нужно загрузить холодильник, поставить мыльно-рыльное в ванную, выпить, наконец-то, чаю и заняться разбором вещей. Так, а в какой коробке у меня чайник? Груда коробок высилась посреди единственной, хоть и довольно просторной комнаты. Грузчики перетаскали мои вещи легко. А вот как мне теперь все это разбирать? Я когда список на отправку составляла, уверена была, что будет несколько меньше. И, конечно, родители выбирают самый удачный момент, чтобы позвонить. «О, шикарный интерьер!» Даже не поздоровавшись, смеется папа. «Оригинальный!» «А вам здрасте!» — бурчу в ответ. «А ты еще не разобрала коробки, что ли?» Мама удивляется так, будто они тут месяц стоят. «Утром же еще доставили!» «Так, родители...» Строго пересекаю поток шуточек. Я с утра ношусь, как ужаленная. Вот только притащила из магазина продукты. Некогда мне было коробки разбирать. Я еще даже чаю не пила. Я думала... Нет, я была уверена, что коробок будет меньше. Но мы просто немного добавили. Взгляд у мамы бегает. Там елка твоя, игрушки, всякие штучки новогодние. Ты же любишь гирлянды. «Мам, ты отправила все 25 гирлянд?» — спрашиваю в шоке. Кивает, довольно улыбаясь. «Да ими здесь всю квартиру замотать хватит. Зато покупать ничего не надо», — деловым тоном заявляет мама. «Я же тебя знаю, побежишь в магазин, а так вот все уже есть. Только места нет, куда это ставить. Я припоминаю эту гору всякого, что у меня куплено для праздников. Нравится мне декорировать интерьер под разные сезоны и праздники». «Найдешь», — беспечно отмахивается мама. «Я в тебя верю. Ты же проектировщик. Вот и примени опыт и знания». Создавать пятое измерение я пока не умею. Я прохожусь взглядом по коробкам. Я все лишнее вам обратно отправлю. «Ой, Яна, ну зачем такие трудности?» — подключается папа. «Тем более доставка не бесплатная. Разместишь как-нибудь». «Зато будет домашний уют», — не отступает мама. «Ладно, не будем тебе мешать», — начинает она суетиться. «Тебе еще столько дел нужно сделать», — качает головой. «Так что мы тебя беспокоить не будем. Занимайся спокойно. Перезванивать нам не надо. Главное, что все дошло». Мама быстро сбрасывает вызов. «Подозрительно быстро». «Так, дорогие мои родители, и что вы еще добавили?» Теперь на коробке я смотрю с подозрительным прищуром. Я не стала их пересчитывать, а вот зря. Нет, отрицательно качнув головой, начинаю искать нужную коробку. Сначала чай, потом я поставлю фильм, и только потом займусь этой мега-распаковкой. Коробка с чайником по закону подлости нашлась в самом низу. Пришлось всю эту гору перекладывать с места на место. Спасибо, дорогие родители, ворчу, пытаясь достать нужную. Уже вспотела даже. Наконец я ее нашла. Мой шикарный, мой любимый чайник, поддерживающий разную температуру для разных видов чая. В эту же коробку я сложила баночки с чаем и мои прекрасные чайные пары. С какой любовью я выбирала все это, чтобы после рабочего дня или на выходных пить вкусный ароматный чай из красивых чашек. Угрызений совести у меня никаких нет. Пусть дрозды сами вьют новое гнездо. А стеллаж придется заказать. Я пытаюсь осознать масштабы. Как буду впихивать невпихуемое? Я же рассчитывала пожить полгодика налегке, приосмотреться. Но родители решили проявить инициативу. Найди маленькую коробочку с наклейкой Деда Мороза. Приходит сообщение от мамы. «Мама, блин! Не могу удержать стон. А раньше не могла написать. Мне надо теперь эти коробки снова извернуться и переложить. Что там?» — спрашиваю, ленясь опять перебирать вещи. «А не скажу. Это сюрприз», — приходит от мамы. И следом смайлик, показывающий язык. «Люблю своих родителей. Ага. Я тоже вас люблю». Ворчу я, откидывая телефон на кровать. «Ну, Дед Мороз, выходи!» Выдохнув, я принялась опять перебирать коробки. Нужная нашлась в середине. Наклейка была только с одной стороны, почему-то на дне. Конечно, я не заметила ее. «Ну, что тут?» Я канцелярским ножом разрезаю скотч. «Очень интересно, что там такое?» «У-у-у, класс!» Сидя на полу, я с улыбкой разглядываю содержимое коробки. Мои родители те еще выдумщики. Изнутри мама даже успела коробку обклеить бумагой с новогодним принтом. Так что у меня целая коробка конфет, шоколада, пастилы и разных всяких тянучек и шипучек. Взрослой девочке большой подарок. Тянусь за телефоном. Кто мне стоматолога оплатит? Пишу родителям. «А вот на него сама зарабатывай», — приходит ответ. «Такие вот у нас шуточки». «Только сразу все не слопай, а то слипнется». «Обожаю их. А я с чаем», — хихикаю, набирая сообщение. Через полчасика я сижу на полу в окружении коробок. Рядом стоит моя любимая чайная пара, ноутбук показывает фильм, а я роюсь в коробке со сладостями, выбирая самое вкусненькое. Тут все вкусное, но я чувствую себя как в детстве, когда под елкой лежал мешочек с конфетами. И пусть до Нового года еще месяц, а все эти конфеты я могу купить себе по 10 килограммов разом, но эта коробка подарок, это что-то теплое и такое детское. Съев парочку конфет, я хитро прищуриваюсь. Я же дочь своих родителей. Посмеиваясь, иду на кухню за тарелкой. Потом разворачиваю гору конфет и убираю их, а фантики оставляю на полу. Сфоткав их, отправляю родителям, снабдив надписью. «Спасибо, это было вкусно». «Ужас, доча, у тебя диатез будет», — возмущается папа. «Не, в ее возрасте скорее диабет», — пугает меня мама. «Яна, стоматология нынче неприлично дорогая, помни об этом». Напутствуют родители. «Сама знаю», вздыхаю, беру еще одну конфету. «Вот сейчас бы снегопад за окном, но только не такой, как был в день моего приезда». Допив чай, я берусь за разгребание остальных коробок. Завтра меня ждет большая стирка, потому что мне не нравится, как пахнет белье и прочий текстиль. Посуду нужно тоже помыть, но это придется делать руками. Посудомойки нет. Приехали книги, мои рабочие всякие записи и большие блокноты. И просто огромная куча всего-всего. Однозначно нужен стеллаж. Я поворачиваю голову к окну. Как и планировала, хочу этим стеллажом зонировать комнату на спальню и кабинет. И тогда получится туда соскладировать значительную часть моих вещей. Я потягиваюсь, кручу головой, шея затекла. За окном уже давно темно, сегодня больше уже никуда точно не пойду. Поднимаюсь с пола и оглядываю устроенный мною беспорядок. Завтра. Машу на это все рукой. Я хоть и устала, но у меня прямо зудит приготовить себе ужин. Приехала моя любимая посуда, и я с удовольствием мою сковороду, ножи и приборы, чтобы вскоре побаловать себя вкусненьким. Есть все-таки повод отметить. Спать я ложусь поздно, уставшая совсем вся, но очень счастливая. А утро начинается с того, что я чуть падаю, запнувшись о коробке. Ай-яй-яй! Скачу на одной ноге, держась за большой палец на другой. С разгребанием лучше не затягивать. Ох, ставлю ногу на пол, и мой бедный пальчик простреливает болью. Осторожно иду в ванную, а потом на кухню. Моя чудесная кофемашина тоже приехала. Можно пополнять запасы кофе. Тот, который я забрала, нормально простоял в стеклянных банках с плотно закупоривающейся крышкой, но его уже не очень много. Жму привычно на кнопки. Кофемашина начинает жужжать. Умница моя! Вскоре по кухне плывет аромат кофе, который я с удовольствием вдыхаю. Сейчас приготовлю быстро омлет, а потом продолжу заниматься делами. Дел у меня много. Я сегодня настоящий енот-полоскун. В стиралке здесь нет функции сушилки, так что стираю пока самое необходимое, развешивая компактно. Весь день я занята. Из квартиры и носа не высовываю. Вечером, развалившись на кровати, роюсь в поисках подходящего стеллажа. Более-менее подходящий стеллаж нахожу на маркетплейсе. Он приходит быстро, буквально через 2 дня, доставка до квартиры. А вот со сборкой вышла проблема. «Не, такого нет». Грузчики быстренько выскакивают за дверь. «Девушка, нам еще другие заказы развозить. До свидания». «Ну ладно!» — грожу им вслед кулаком. «Конструктор этот я и сама соберу, но отзыв накатать не поленюсь. Какой у меня веселый конкурс на вечер!» Я захлопываю дверь. «Ладно, ерунда какая. Там на самом деле собирать практически нечего. Но чем я должна это все крутить? Надо было. Вот надо было купить тот хорошенький шуруповерт и симпатичный набор отверток. И синюю изоленту, усмехаюсь я. Можно было, конечно, подождать со сборкой до завтра, а сейчас одеться и съездить за инструментами. Но мне было лень, и я решила пойти по соседям. В квартире напротив точно есть мужчина, папа той девочки. Надеюсь, у него найдется хотя бы пара отверток или молоток. Папа любит говорить, что проще вбить молотком шуруп, чем вкрутить отверткой гвоздь. Мне не терпится начать прямо сейчас, но приходится ждать. Люди еще не пришли с работы. Будни. А я в своем затянувшемся отпуске немного потеряла счет дням, поэтому, чтобы себя занять, распаковываю детали, раскладываю их, потом готовлю ужин. И даже ужинаю. Надеюсь, кто-то дома есть. Мое терпение закончилось. Оглядев себя в зеркало, чтобы убедиться, что никого не напугаю, выхожу из квартиры. Так, сначала сюда. Я решительно подхожу к двери соседей и аккуратно звоню. Не забываю натянуть вежливую улыбку. Дверь открывается. «Добрый вечер!» Начинаю я и замолкаю. «Мне знаком этот парфюм. И не только». Моя улыбка из вежливой становится искренней.